сыр. Эстонская кухня. 1200 граммов творога, 2400 граммов молока, 125 граммов сливочного масла, 4 сырых яйца, 2 чайные ложки тмина. Протереть творог через сито, положить в кастрюлю и заливать кипящим молоком, аккуратно перемешивая. Оставить на слабом огне до тех пор, пока смесь не загустеет. Загустевшее молоко откинуть на сито. Растопить в кастрюле сливочное масло, положить в нее загустевшее молоко и творог и подогревать, постоянно помешивая, в течение 8-10 минут, пока сыр не станет тягучим. Взбить яйца с тмином, выложить в сыр и хорошо перемешать. Охладить, нарезать порционными кусочками. Подавать с зеленью и свежими овощами.